1305 год. В Италии появились пушки из металла. 1324 год. Венецианский сенат поручает должностным лицам заготовить для защиты города пушки и ядра. 1338 год. Огнестрельное оружие появляется в Англии. 1342 год. Огнестрельное оружие появляется в Испании. 1372 год. В Германии действует отлаженное производство пушек. За один этот год мастер Петер Арау отлил в Аугсбурге 20 орудийных стволов. 1382 год. Москвичи обстреливают из пушек осаждающий город войска хана Тохтамыша. Словом, к концу XIV века в Европе просто нет страны, не имеющей огнестрельного оружия. Турция, кстати, тоже им вооружается, благодаря некоему оружейнику Петеру Бригге, оловянщику, в 1346 году, изготовившему для одного из сельджукских правителей бронзовое орудие под двухфунтовые свинцовые ядра. Из Турции, надо полагать, пушки распространяются на восток, переплыв в Индию в XVI веке и поссорившись с тамошними мусульманскими султанами, европейцы начали было обстреливать прибрежный город Момбасу из пушек, но в ответ раздалась еще более мощная канонада. Вот так выглядит реальность, естественный процесс победного шествия технической новинки. Ничего похожего на сказочки о китайских ракетах, якобы столетиями остававшихся военной тайной. Самая страшная тайна – та, которой не существует. Располагай китайцы в XIII веке столь страшным оружием, сравнимым по ударной силе с современными осколочными и зажигательными гранатами, с тактическими ракетами средней дальности 9 километров, никакие степные кочевники не смогли бы завоевать их города, были бы уничтожены в два счета. Конечно, нельзя исключать, что какие-то светлые личности, немного опередившие свое время, проводили эксперименты с разнообразными пороховыми снарядами. Страница 285. Примеров в истории предостаточно. Однако в серию эти игрушки ни за что не могли бы пойти при убогом техническом уровне XIII века. Между изобретением револьвера и массовым его производством примерно 300 лет. Не зря одна из китайских легенд повествует об ученом, который решил полетать по воздуху, прикрепил к воздушному змею немалое число пороховых трубочек, сел в седло и велел слугам поджечь ракеты. Но рвануло так, что ни остатков изобретателя, ни остатков его аппарата не отыскалось вовсе. В XIII веке, кстати, чем-то подобным баловались и арабы. Французский историк де Жуанвиль упоминает, что во время Седьмого крестового похода 1248-1254 годы, во время сражений за город Джимият на Ниле, сарацины выстрелили снаряд, который попал в речной берег и отскочил к рыцарям, преизрядно дымя. Речь, конечно же, идет о каком-то экспериментальном образце, вроде сухопутной ракетной торпеды, которую изобразил в своем трактате «Конец XIII века» сирийский ученый Аль-Хасан Аль-Рамах. Самое беглое знакомство с рисунками этого дива убеждает, что оно никоим образом не могло бы двигаться целенаправленно в первую очередь уничтожив тех, кто осмелился бы поджечь фитиль. К чести арабов стоит добавить, они не сочиняли сказок о своих бравых полководцах, которые бы побеждали врагов с помощью многих сотен подобных снарядов. И торпеда «Аль-Хасана», и бомба из «Джемията», и ракетная повозка «Итало де Фонтунеа», и ракетная торпеда «Де Фонтене» оставались либо рабочими чертежами, либо единичными экспериментальными образцами, как правило, смертельно опасными в первую очередь для самих экспериментаторов. Только в XVIII веке стали появляться более-менее перспективные разработки боевых ракет, и то во второй половине столетия, когда в Англии над ракетами стал работать Конгрев, в России майор Данилов и Денисов, а в Индии мастера майсурского Раджи Хайдара Али.